«Но почему тогда ты плачешь?» — совершенно резонно поинтересовалась Маша и, подойдя, села прямо на ковер возле ног Устиньи. «Это слезы о прошлом», — сказала Устинья. «Я их так и не выплакала. Прошлое не стоит того, чтобы о нем плакать», — задумчиво проговорила Маша, думая, разумеется, о своем. «Прошлое — это накипь на стенках души, которая делает ее бесчувственной к настоящему». «Ой ли!» — усомнилась Устинья, глядя в глаза Машиному отражению в зеркале. «Да!» — решительно кивнула Маша. «Я не позволю прошлому мешать мне жить так, как я хочу». «А как хочешь ты жить, коречка?» «Свободной, независимой ни от чьих», — Маша хотела сказать, капризов, но, вспомнив вдруг Толина бледное, измученное борьбой с самим собой лицо, заменила это никак не подходящее к нему слово на целую фразу. Она сказала: «Ни от кого независимой, потому что любовь — это настоящие оковы». «Ты права, коречка, но...» Устинья вздохнула и опустила глаза. «И никаких «но». Я не хочу видеть жизнь из окон тесной темницы, куда меня засадит самый любимый на свете человек. Ради чего тогда жить? Лучше умереть, чем сойти с ума от любви». «Да, коречка». Устинья снова вздохнула. Маша, облокотившись теплым боком о ее голые ноги, вдруг спросила: «А что с мамой? Вы оба про нее ни слова. Как странно, сперва у меня исчез отец, и его место занял другой, потом вдруг исчезла мать». Она подняла голову и, наморщив свой чистый, высокий лоб, попыталась заглянуть Устинье в глаза. «Я видела ее сегодня», — сказала Устинья, — «и вчера тоже». «Почему ты мне ничего не сказала? Ведь мы договорились быть друг с другом, сама не знаю, прости. Я столкнулась с ней вчера в туалете ресторана «Националь». Это была для меня такая неожиданность. Она меня не узнала. Она очень красивая и совсем больная, но...» «Это неизлечимо», — сказала Маша и закрыла глаза. «Я много читала про эту болезнь. Я бы очень хотела увидеть ее. Не надо, коречка, прошу тебя. Может, она узнает меня и вспомнит. Ей лучше ничего не вспоминать». Маша вскочила и крикнула, обращаясь к Устининому отражению в зеркале: «Но я все равно должна увидеть ее, и ты не посмеешь мне это запретить, не посмеешь!» Маша позвонила в дверь квартиры и отошла на шаг назад. Дверь почти мгновенно открылась. За ней стоял высокий мужчина с длинными волосами, заплетенными в жиденькую косичку, и в замызганном шелковом халате, туго перетянутом в талии широким красным поясом из муара. «Я думал, это кузиночка, а оказалась прекрасная незнакомка», — сказал он высоким мелодичным тенором. — «Заходите». — «А Марьи Сергеевны дома нет?» — спросила Маша с некоторой опаской, глядя на странного мужчину. — «Вы хотите сказать Марии Андреевны? Я сам жду ее. Заходите. Будем ждать вместе». Маша переступила через порог. Мужчина галантно и очень профессионально помог ей раздеться. Она осталась в шерстяных брюках в обтяжку и тоненьком австрийском свитере, плотно облегавшем ее стройную, но уже не детскую фигуру. «О, вы, я вижу, балетное существо, я сам схожу с ума от балета». Мужчина встал в первую балетную позицию, сделав приседание на двух ногах. Маша увидела разошедшиеся полы халата, его бледные безволосые ляжки и голубые узенькие плавки. Ей почему-то стало смешно, но она сдержалась, спросила серьезным тоном: «А где ее можно подождать?» «Прошу в столовую». Мужчина суетливо распахнул дверь в большую комнату со столом, засланным рваной бархатной скатертью, с длинной спутавшейся бахромой и рядом обшарпанных стульев возле стены. «Я прихожу с Марией Андреевной кузеном. Вячеслав. Слава, Славик, как вашей душе угодно. А вы, собственно говоря, так же нездешние оборожительны, как и она. Позвольте узнать ваше имя. Меня тоже зовут Машей и тоже Марией Андреевной». «Ах, так значит, вы двойник моей милой кузиночки». Славик оживился. «Представляю, как она вам обрадуется. Не каждому в этом мире дано иметь двойника. Это, как мне кажется, удел особо избранных». Маша с интересом разглядывала комнату, старинный буфет красного дерева, на полках вместо посуды бутафорские яблоки и виноград, шлем из картона, женские туфли с загнутыми носами, парики. На продавленном кресле спит, свернувшись калачиком, кот, различимый от обивки лишь своими черными точками и полосками. «Это наш Ромео», — пояснил Славик, проследивший за Машиным взглядом. «Двойнику положено знать все тайны, составляющие жизнь его второго «я». Он очень стар, но все так же нежно любим моей милой кузиночкой. Правда, я не знаю, как она любила его раньше, и поэтому мне очень трудно сравнить, тем более, что у нее, кажется, нет прошлого». «У меня его тоже нет», — серьезно сказала Маша. «Прошлое мешает жить в настоящем». Славик захлопал в ладоши, выражая восторг. «Браво!» — громко крикнул он и послал Маше воздушный поцелуй. «Настоящий двойник! С ума можно!» И тут раздался этот длинный и резкий звонок в дверь. Маша напряглась и вся подалась вперед. Славик проворно выскочил в прихожую. Хлопнула дверь, по комнате пронесся промозглый, пахнущий плесенью сквозняк. На пороге столовой появилась женщина в сером меховом жакете с распущенными по плечам волосами. Маше показалось на какое-то мгновение, будто она смотрится в зеркало, расположенное далеко от нее. Потом изображение завертелось перед глазами, поднялось под потолок еще выше. Маша, шатаясь, встала со стула и рухнула на руки подоспевшего Славика. Устинья все время порывалась позвонить Николаю Петровичу. Раньше Маша, если шла после школы к подруге или куда-то еще, всегда предупреждала ее заранее. Устинья уже успела обзвонить нескольких Машиных подруг, но ее нигде не оказалось. В больнице или морге она звонить ни за что не будет. Это называется «сдастся на милость судьбы». Устинья перекрестилась и обратилась к Богу с просьбой вернуть ее милую коречку домой живой и невредимой. «Наказание! Это наказание за то, что я сделала!» — шептала она. «Господи! Но ведь коречка ни в чем не виновата. Накажи, Господи, меня, как хочешь накажи, но не заставляй ее расплачиваться за чужие грехи. Бедная сироточка! Господи, помоги моей бедной сироточке!» И тут зазвенел телефон. Устинья мгновенно схватила трубку и услышала слабый Машин голос. «Я из автомата на библиотеке Ленина. Не волнуйся, со мной все нормально. Если можешь, выйди к метро. Ноги что-то не идут. Выйду». «Выйду, Господи, конечно же, выйду, ты здорова!» Но в трубке уже тупо ныли короткие гудки. Устинья накинула поверх халата шубу, сунула босые ноги в сапоги и выскочила за дверь. Она знала, Маша доберется не раньше, чем через 25 минут. Ей же до метро каких-нибудь 7 минут ходу. Но она не могла сидеть дома и ждать, когда стрелка часов соизволит коснуться нужной цифры. «Марья Сергеевна, там очень холодно!» — крикнула ей вслед лифтерша. «Надели бы что-нибудь на голову!» До Устиньи дошло уже за дверью, что эта реплика предназначалась ей, она так и не смогла привыкнуть к своему новому имени. Иной раз, слыша его, она ощущала себя птицей, попавшей в маленькую клетку, где крыльев и тех расправить невозможно, не говоря уже о том, чтобы взлететь. Она шла большими шагами, не замечая колючего ветра, дувшего прямо в лицо. Уже в вестибюле метро Устинья спохватилась, что в кармане нет ни копейки. Увы, спуститься вниз она не сможет, а следовательно, увидит свою коречку на 2-3 минуты позже. Пережить бы их, пережить! Наконец, на эскалаторе показалась макушка рыжего листьего капора Маши, потом ее большие, неестественно, ярко блестевшие глаза. Увидев Устинью, она кинулась, сломя голову наверх, обхватила ее за плечи, зарылась носом в теплый и мягкий мех шубы. Я думала, что больше не увижу тебя. Господи, зачем я туда пошла? Зачем? Это еще страшнее, чем я себе представляла. Скажи же, что мне все это приснилось?» Устинья молча гладила Машу по спине. «Пошли домой. Отец сегодня поздно вернется. У него совещание в совмине. Не говори ему ничего, ладно? Он будет очень переживать». «Но ведь он тоже в этом виноват!» Устинья почувствовала, что Маша вся дрожит, и еще крепче прижала ее к себе. «С ней это случилось после того, как она потеряла ребенка, а она потеряла ребенка из-за него, мне Вера все рассказала!» «Вера твоя настоящая деревенская кумушка!» «Да она ничего толком не знает. Никто ничего не знает. Я спрошу у него сама. Обязательно спрошу». «Нет, коречка, ты этого не сделаешь», — мягко, но решительно говорила Устинья. «Потому что у тебя доброе и чуткое сердечко. Ну а еще потому, что прошлое должно оставаться прошлым и не мешать настоящему. Кажется, ты сама говорила что-то в этом духе, помнишь? Ты у меня... такая умница, моя дорогая, единственная коречка». Маше не понравилась идея двойника, и она сказала Славику: «Могли придумать что-нибудь поизысканней, тем более, что ваша кузиночка неповторима. Если у нее и есть двойник, он обитает в другом измерении. Между прочим, мне там не нравится, здесь гораздо веселей. Там все серьезные и какие-то...» Маша наморщила лоб в поисках подходящего слова, но так и не нашла его. «Я купила шампанского и ананас. Да, вы знаете, когда я стояла в очереди в кассу, я была в Елисеевском, вдруг очень резко повернула голову назад и увидела то, что не должна была увидеть. Дело в том, что они не успели сменить декорации». «Ну и что же вы видели, кузиночка?» — поинтересовался Славик, потирая руки в предвкушении аристократического ужина. «Не что, а кого? Существо из того измерения. Но я сделала вид, что не видела его. Если я играю в какую-то игру, я никогда не нарушаю ее правил». «Интересно, интересно», — повторял Славик, которого отныне интересовал только этот ананас шампанским. «И я вспомнила, как зовут этого человека, но я не скажу его имени даже вам, милый кузен». Внезапно Маша что-то вспомнила, и по ее телу прокатилась дрожь. «Это как-то связано с тем двойником, которого вы пытались сегодня мне подсунуть. Давайте же, разливайте по бокалам шампанское». Маша маленькая отчаянно влюбилась в Элвиса Пресли. Устинья занялась своей оранжереей, и обе оказались, каждая в своем мягком коконе, куда, если и доставали удары внешнего мира, то уже не ранили до крови. Устинья каждый месяц аккуратно кидала в щель двери конверт с деньгами, причем старалась делать это в разное время дня, чтобы ее не смогли выследить. Впрочем, судя по всему, за ней никто не следил. В эту ее тайну была посвящена только Маша.